Глава 17. Глобальные изменения. Сундук было решено оставить здесь до прихода наших. То есть ему надлежало находиться в хижине по меньшей мере еще неделю. Почти 30 километров со скоростью в 50 метров за полчаса, и то с перерывами, то есть не больше полукилометра в день на одну бригаду. Количество бригад плюс более редкий лес вдали от рассвета, вероятно, за неделю получится пробиться. Вопрос теперь был в том, что бревна надо поставлять. Мы практически бегом вернулись обратно. Без остановок, да еще при помощи сферы Мьелдона, наша дорога заняла около 5 часов. Все равно вернулись к бригадам еще затемно. Люди отдыхали, растянув палатки прямо на телегах. Все, как я и планировал. Так до них не доберутся дикие звери. А количество охраны вокруг импровизированного лагеря будет минимальным. «Все нашли, что хотели?» — сонным голосом спросил Латан. «Конечно!» — я одернул костюм. Здоровяк оценивающе присмотрелся. «Тот еще модник!» — выдал он и задремал. Кто еще не спал, предложил мне остаться. Но не было времени. Я получил не только ответ на один из самых важных вопросов, но еще и новые вопросы. А ответы на них, как и путь их поиска, были куда сложнее. Требовалось как можно скорее начать решать новые проблемы. В рассвете у меня было немного времени перед тем, как встанет солнце. Спать совсем не хотелось, поэтому я прилег, не закрывая глаз. Масштабный мир, роль отшельника, который однозначно знал, кто я такой, единый север, который не давал развиваться югу. Можно было не сомневаться в том, что мир сошел с ума очень давно. А я всего лишь оказался песчинкой, которая попала в жернова этой адской машины. Хотя, если подумать, совсем нет. Песчинку бы без труда перемололи, а пыль развеяла ветром. От меня же попытались избавиться. Затем замедлить, перенаправить, завербовать. Не все слова, которые вспыхивали у меня в голове, были мне полностью понятны. И все же, я жив. Отшельник бежал. Почему он не убил меня тогда? И почему Мьелдон с Конральдом друзья, хотя абсолютно разные? Что за единое прошлое? Я покрутился на кровати и уставился в окно. За стеклом еще ночь. Значит, времени на раздумья будет предостаточно. «Все это неважно», — сказал я сам себе вслух. Старой тетрадки не хватало. Новую я хотел посмотреть, но освещения не было. К слову, Конральд успел ее пролистать, но записей там не было. Вырванные листы с корнем лишили тетрадь половины толщины. Похоже, что старик не выжил из ума, даже сентиментально сохранив мои вещи. Но откуда тогда на мне оказались штаны, кроссовки, рубаха с надписью? Довольно много моего. Но, быть может, все лишь бы меня запутать. Я уселся обратно на кровать, отойдя от окна, которое так и не давало мне достаточное количество света. Надо заняться ресурсами. Что еще может дать рассвет людям, чтобы противостоять северу? И что куда важнее, как остановить войну? Верх безумия — уговорить одну из сторон сдаться. Но при этом что делать дальше? Все перегнать к себе? Вторая ступень безумия — так и сделать. Заставить жителей Пакшена и Мордина уйти под крыло рассвета. Во что это выльется, стоит только гадать. Вероятнее всего, даже Миолин не поймет. А еще этот ужас с уничтожением карт мира. Для чего? Получается, тысячи и десятки тысяч человек попросту оболванивали. Чтобы те не представляли, что происходит вокруг? С роем мыслей я так и не смог уснуть. Но светлеющее небо принесло с собой еще и мощный стук в дверь. Я нехотя открыл. Варда. «Бавлер, мне нужно с тобой поговорить», — с порога заявил он и вознамерился войти внутрь. Я отошел в сторону, и он стремительно влетел внутрь. «В чем дело?» — вежливо поинтересовался я. «Что случилось?» Говорить он не спешил. Видимо, собирался с мыслями. Я решил начать с предположений и простимулировать его выпад. «Дело в Миолине?» «Нет». «Вне агония?» «Нет», — уже грубее ответил он. «Дело в онии». «Удивительное дело», — подумал я, но не стал ничего говорить вслух. «Раз в рассвете полно сплетен на эту тему, что ония и я пара, так не стоит пока предпринимать шагов, чтобы подтверждать или опровергать эти теории». «И что же случилось? Неужели она пропала?» — спросил я изо всех сил, стараясь сделать так, чтобы мой голос звучал естественно. «Нет, она не пропала. Но она... недовольна отношением к ней». Варда не сразу нашелся в словах. Но зато подтвердил мое мнение о том, что, как отец, он хочет видеть свою дочь исключительно рядом со мной. Вернее, предпочтительно рядом со мной. «Мое отношение к твоей дочери абсолютно нормальное», — ответил я. «Мне не нравятся слухи, которые распространяются по рассвету, что у нас с ней есть какие-то отношения. Она желала перестать работать с мати и начать работать в пользу рассвета, стать моей помощницей». «И по мере возможностей ты ей это позволяешь?» — спросил Варда, по-прежнему хмурясь. «Я по мере возможностей стараюсь дать каждому из жителей рассвета достаточно. И не только жилье, но и ту работу, которая им придется по душе. Не все хотят работать руками. Кто-то хочет головой потрудиться». Начал я и не собирался останавливаться, хотя Варда всем своим видом показывал. Сюда он пришел не слушать, а говорить. «Сейчас для меня нет желания устраивать отношения. Чьи-то или свои собственные. Я не против компании Онии. Я уже говорил и еще раз скажу. Она хорошая девушка. Но это не значит, что она должна постоянно быть рядом». Варда тихо закипал напротив меня, но не смел сказать ни слова. Я продолжал. «Она выполняет свою работу. Ты выполняешь свою работу. Отля, Латан, Конральд, я — все делают свою работу. Если кому-то слишком лень или хочется посплетничать, только покажи. Варда, кто уверил тебя, что мы с Оней завтра объявим праздник, свадьбу, да что угодно? Покажи, и мы поговорим с ним на этот счет». Бывший советник Полян уже набрал полную грудь воздуха, чтобы дать мне ответ, но и на этот раз моя пауза оказалась короче. Я снова заговорил первый. «Варда, я прекрасно к тебе отношусь, только не понимаю, к чему эта чушь? Я вижу в тебе сильного лидера и хочу, чтобы моя дочь к тебе тянулась, была полезной. Но ты ее отталкиваешь». И последние его слова прозвучали не так грозно, как он планировал, потому что Варда даже осекся в недоумении. «А я не хочу, чтобы ты ее отталкивал». «Ты видишь мою одежду?» — спросил я. «Видишь, что это походный костюм?» На самом деле я всего лишь надеялся, что не ошибусь, и не ошибся. Слова возымели эффект. «Ты хочешь, чтобы Ония путешествовала со мной? Дралась с волками, убегала от бандитов, чтобы ее кусали змеи, чтобы за ней гонялось дворянство с его охраной. Девушке вполне достаточно мирной занятости. Я же не могу быть постоянно в безопасных местах и не могу решать абсолютно все вопросы, поэтому какую-то часть отдаю другим. Отля выбрал место для форта сам. Сам его проектирует. Уверен, он покажет мне неплохую крепость. Мать и ни слова не сказала против новой таверны, и прекрасно там обживется, когда ее закончит». «Вчера закончили», — кашлянул Варда. «Тем более», — ответил я и замолчал. Более говорить было нечего. Но я подумал о том, что Аврона я как-то... бросил, что ли, получается. Он ведь всего лишь хотел со мной путешествовать и участвовать в приключениях. Я обещал... а на деле через день всего лишь отказался. Получается, что не так я ценю своих друзей и людей, которые со мной рядом находятся. Рассвет всегда выше. Что-то кольнуло, буквально. Варда молчал. «Дойдем до таверны, договорим», — предложил я. И вновь никакой неловкости. Прикрытие в виде прогулки до очередной завершенной стройки для меня стало куда больше, чем просто отвлечением от неприятного разговора. Возможность дать новые идеи для нашего с Варда разговора. «Мой ответ тебя устроил?» — спросил я, несмотря на желание побыстрее отвязаться от тем про Онию. Ничего дурного я твоей дочери не желал. — Не вполне, но расставил акценты, — ответил советник. — Как твои переговоры с Миолином? Ты не собрал совет после случившегося и сразу же укатил прочь. У людей возникли вопросы. Видишь, смотрят на тебя. И он указал на нескольких прохожих, которые с любопытством рассматривали мой новый костюм. — Где ты его достал? Ты же не за ним ездил? — Я ездил за ответами и получил часть из них, — ответил я. — А получилось очень даже неплохо. И я уставился на таверну. Выстроена она была, как я того и хотел. Большой обеденный зал, отдельное крыло, стойло, второй этаж, балконы, колонны, как в ничках, только за счет свежего внешнего вида смотрелись они еще более эффектно. Само здание вышло массивным, шире и длиннее, чем жилые дома. Высота тоже не подкачала, и в коньке крыши были практически одинаковые. Не поленились сделать и стеклянные окна. Мы решили зайти внутрь, потому что таверну только что покинула группа местных, которые выглядели весьма и весьма довольными. Наверняка сейчас там было чем перекусить. Внутри было ожидаемо шумно. Но шум таверны для меня был куда приятнее множества других звуков, которые мне нравились ранее. Люди, жизнь, развитие — первое, что пришло в голову. «Признаю, следовало бы созвать совет», — ответил я. «Будь добр, предупреди остальных. Скажи, что вечером, на закате, мы соберемся, чтобы обсудить наши очередные глобальные изменения». «Так уж и глобальные», — недоверчиво спросил Варда. «Будь уверен, глобальнее некуда», — вздохнул я. «Мати! Нашелся главный!» — радостно воскликнула кухарка. Теперь на ней была вполне приятная одежда, опрятная и чистая, фартук без единой капли. Я задумался над тем, сколько же человек решили заняться доделкой таверны. Ведь она была нужна каждому жителю. Здесь можно было не только собраться, здесь можно было перекусить, нормально поесть, спрятаться. Стены первого этажа были сложены из толстых бревен. Из-за этого количество света, которое попадало внутрь таверны, было куда меньше, чем даже у меня в избе. Но все же достаточным, чтобы в ясный день у столиков близ стены не горели свечи. Дополнительный свет также шел и со второго этажа. Мати старательно выжидала, пока я налюбуюсь. Залы, большие и вместительные, все равно не смогли бы впустить каждого жителя рассвета, как бы я того не хотел. Связок внутри тоже имелось предостаточно. Какими бы длинными и толстыми ни были бревна, все равно для прочности требовалось создать систему стяжек, роль которых исполняли прокинутые от стены до стены бревна. Они же лаги для внутреннего балкона на половину этажа размером. Внушительная лестница, которую собрали из распущенных пополам сосновых стволов, могла выдержать и 20 человек одновременно. Я смотрел на все это и понимал, что рассвет приютил весьма талантливых людей, которые способны сделать многое. Перила, балясины, столики. Когда и кто все это успел сделать? Я задумался над этим, повернулся к Варда, но спросить решил у Мати. Кому, как не ей, все это знать? «Ребятишки сделали», — ответила она. «Махан, Итул и Ретен», — не задумавшись ни на миг, выпалила Мати. «Втроем строгали и пилили. Досок извели. В мастерских твоих работают сейчас. Недолго они там занимались. Буквально неделю или две, быть может». «И я не слышал, как они работали», — поразился я. «Ведь шум инструмента...» «Да где тебе слышать?» — улыбнулась Мати. «Ты то здесь, то там. Когда ты последний раз в рассвете день проводил нормально? Целиком. От... рассвета и до заката. А, Варда? Наш правитель-путешественник!» «Может, мы проведем собрание в таверне?» — предложил Варда. «Соберемся все вместе, позовем людей. Пусть будет открытый совет. И сделаем это регулярным. Будут стандартные заседания, а еще будут открытые, куда может прийти любой желающий». «Почему нет?» — с готовностью отозвался я. «Нам скрывать нечего, бояться тоже». «Почему не сделать такой совет?» — согласился я. Если мать еще и едой с напитками обеспечит, то будет прекрасно. С напитками пока беда. Есть всякие отвары да бульоны, а чего получше нет, — посетовала хозяйка таверны. Хотя бы кваса или пива полегче, чтобы работники с ног не валились прямо на месте. Говорят, что в Ничках могут поставки организовать, — предложила мати. Отправь туда кого-нибудь. Сделаем жизнь наших работяг лучше. К тому же осень, холодно, сыро, а тут будет что-нибудь приятное. — Я сам схожу, — ответил я, улыбаясь деловитой даме. — Сам, сам, — передразнила меня она, — как будто у тебя только все схвачено. — Контролер, все в одних руках не удержишь. Понимаю, ты чувствуешь, что ты здесь главный, но посмотри на меня. Я главная здесь, в этой таверне. Но я не успеваю все. Надо следить за супом. Если я буду постоянно стоять у котла, кто обслужит людей, примет заказы, разнесет еду? Поэтому у меня сейчас... Она указала рукой на проход за своей спиной. Там работает человек 5, не меньше. А иногда и больше требуется, чтобы не так уставали люди. Я оценивающе покачал головой, глядя на столы и стулья, мебель, стойку, которую сбили из толстых досок, а потом уже зачистили. И в который раз спросил: «А довольны ли люди, которые у тебя работают?» Спросил тихо, чтобы лишние уши не слышали этого. Мать и протерла подбородок, оглянулась еще раз за спину, пожала плечами. «Знаешь, Бавлер, я ведь не очень-то разговорчивая, но мне никто не жалуется. Приходят вовремя, не тащат ничего с кухни. Всегда же можно бесплатно поесть. И всем хватает. Плохого не говорят. Если тебе интересно, может, ты сам с ними переговоришь?» «Я только у тебя спросить. Вдруг чего не так? Я бы порешал». Попробовал схитрить я, но мать и покачала головой и улыбнулась. «Ничего плохого тут не происходит. Мы кормим людей. Откуда злу взяться? К тому же кормим бесплатно». — Что ж, — согласился я с ней, — отчего плохому быть, если денег нет? Деньги — зло. — Еще какое! — мать оперлась на стойку, поглядывая то на меня, то на Варда. — Бавлер, ты же прекрасно понимаешь, что рано или поздно деньги будут нужны. Пока что я считаю, что мы прекрасно обходимся без них. Обходимся сейчас, переживем зиму, а дальше посмотрим. Людям что-то нужно покупать? Мать снова пожала плечами. «Зима скоро. Может, теплая одежда или чего еще? Трик не справляется». «А он работает? Давно я к нему не заглядывал». «Он старается. Шьет, точит. Все руками. Но ему бы тоже помощника. А в кожевнике народ не стремится». «Может, подскажешь, на что тогда внимание обратить?» — уточнил я и посмотрел на Варда. Его дочь должна была заниматься этими вопросами. И, точно услышав мои мысли, ответила мать. «Так Ония же тут бегала, узнавала. Я ей и дала самый большой заказ на мебель», — сказала хозяйка таверны. «Все к ней. Да к Аврону, быть может. Но парнишка твой совсем извелся», — посетовала мать. «Вот он жаловался». «Это я знаю», — поспешил сказать я, чтобы не слишком представляли Аврона как влюбленного дурачка. Его история с Фелидой уже давно бы ничем хорошим не кончилась, но уж пусть люди о ней ничего не знают. Значит, в целом все неплохо. «Так, Варда», — обратился я к советнику, — «вечером собираемся здесь. Приводи всех, будем обсуждать, что нам не хватает, а чего у нас имеется в достатке. Кирот может радоваться, скоро торговать начнем». «И почему я все узнаю последним?» — проворчал Варда. «Налей хоть супу, мати!» — добавил он. «Две порции, будь добра». Мы заняли стол неподалеку, но ели молча. Варда все равно не до конца удовлетворился ответом относительно Онии, а теперь еще и мысли о предстоящем совете добавили свою порцию негатива. «Я не собирался терять хорошего советника». Разве что не до конца понимал, чем он хорош в рассвете. Его главным преимуществом были лишь связи в полянах. и его возможности повлиять на наши глобальные изменения.